Глава 34. Проснувшись ночью и не обнаружив рядом с собой Аси, Адам включил свет, огляделся по сторонам и вышел в гостиную. В приглушенном свете ночников он не сразу увидел ее, неподвижную фигуру, на полу. Ася лежала на спине, обхватив руками живот, и сосредоточенно разглядывала потолок, задрав ноги на сиденье дивана. «Опять отеки?» «О чем ты так серьезно думаешь?» — спросил Адам, устраиваясь рядом. «О моем ребенке», — ответила Ася. «О том, как я буду любить его и какой матерью стану». «И что надумала?» «Что мне надо будет очень стараться, чтобы не мешать ему жить». Принялась загибать она пальцы, чтобы поддерживать, но не давить, чтобы не навязывать свои желания, а слышать его, чтобы позволить быть таким человеком, которым он хочет. Звучит как предвыборная агитация, правда? Никто не выполняет тезисы из предвыборной агитации. Возможно, я стану самой ужасной матерью в мире. Дети очень гибкие, их любовь безусловна, и они подстраиваются под взрослых. Что подводит нас к главному вопросу? Как любить своего ребенка так, чтобы он рос свободным? Что важнее, свобода или безопасность? Именно, энергично подхватила Ася. Чем больше свободы, тем больше рисков. Чем больше контроля, тем меньше рисков. Обложить ребенка подушками безопасности так заманчиво. Это такой простой и эффективный способ спасти свою психику и сказать себе: «Ну, я сделал все, что мог. Это все для его блага. Ух, Адам, мне требуется постичь новые формы любви». И она, повернувшись к нему, оперлась щекой на руку, глядя на него сверху вниз. «И еще я думала о тебе», — договорила Ася, хмуро кусая губы. «Я так стараюсь тебя защитить, что лишаю свободы воли. В конце концов, если смотреть на все с точки зрения...» Адам провел пальцем по ее губам, чтобы она оставила их в покое. Ася на минуту сбилась, цапнула его за палец, дунула на него и продолжила. «С кармической точки зрения, возможно, мы встретились для того, чтобы ты набил себе юношеских шишек и в итоге познал дзен. Может, я послана тебе для того, чтобы закалить твою волю и укрепить характер. Поэтому делай все, что хочешь. Я не буду обкладывать тебя подушками». Адам тихо улыбнулся ее решимости. «Вопрос не в том, чего хочу я», — мягко шепнул он. «А в том, чего хочешь ты. Со вчерашнего ты, как переполошенная курица, хлопочешь обо мне. Что насчет тебя?» «Чего хочу я?» — проговорила Ася медленно. Казалось, она удивлена этому вопросу. «Мультипликационный сериал по Гарри Поттеру, например». «Не увиливай». «Не увиливаю». Она склонилась чуть ниже и едва коснулась губами его губ. «Можно, я не буду сейчас ничего хотеть?» «Так разве бывает?» — удивился Адам, который в эту минуту как раз хотел очень многого. «Я буду просто плыть по течению», — объявила Ася. «Не буду ни о чем думать и не буду ни о чем беспокоиться. Просто воспринимать тебя как подарок на Новый год. Ну, знаешь, коробка со множеством разных конфет и кедровой шишкой. Ты понимаешь, что рано или поздно эти конфеты закончатся, но все равно радуешься им». «Я как конфета на Новый год?» — переспросил Адам завороженно. Он уже начинал думать, что изрядно достал Асю своей прилипчивостью, и теперь ее слова рассыпались искорками по груди. Она умиротворенно выдохнула и снова легла на спину, созерцая потолок. «Пойдешь со мной послезавтра на УЗИ? Можно будет узнать, мальчик у меня или девочка», — ужасно волнуюсь. А сама ты как думаешь? Вика все утро была как на иголках, но Ася строго-настрого запретила Адаму обсуждать с ней вчерашнее происшествие. И поскольку его вполне устраивало перемирие, которое они заключили, ввязываться в новую свару не хотелось. Но Адаму было что сказать Вике. Почему все время забывают, что его няня беременна? Нельзя обижать беременных нянь. Ася и Ева спустились в офис после 10 утра. Тук-тук, взъерошенная голова просунулась в стеклянную дверь. «Нет никаких видеоконференций. Я вхожу?» «Доброе утро», – озадаченно отозвался Адам, разглядывая поднос в ее руках. «Заходи». «Мы с Евой испекли печенье для всех сотрудников», – широко улыбаясь, заявила Ася и просочилась в кабинет. Она подошла к столу Вики и движением фокусника сорвала салфетку с выпечки. «Сварить тебе кофе, дорогая?» «Ты в них плюнула? Насыпала туда яда? Перца?» — подозрительно спросила Вика, невольно отодвигаясь. «А вот и нет!» — Ася схватила печеньку и демонстративно закинула себе в рот. «Это моя благодарность!» «Благодарность?» — переспросили Вика и Адам. «За носочки. Я глубоко тронута. Буду трепетно хранить их под подушкой до конца дней своих». И Ася, еще раз широко улыбнувшись, покинула их кабинет, чтобы помочь раздать Еве остальное печенье. «Даже не знаю, чего мне больше хочется. Оторвать ей голову или стать лучшей подругой», — пробормотала Вика. «Адам, ты же не в самом деле... Я хочу сказать, что у твоей дочери богатое воображение, да?» «Нет», — спокойно ответил Адам. «Я влюблен в Асю». «Ты что? Как? Почему?» Вика вскочила со стула, рассыпав печенье, и тут же села обратно. «Это шутка? Ты издеваешься? Она же старше меня на 10 лет и толще на 10 килограмм. Это Эдипов комплекс? Тебе мамочки не хватает? Или это из-за Евы, чтобы не разлучать ее с няней? Почему ты молчишь? Назови мне хоть какую-то адекватную причину. В голове не помещается. Адам! Извращение какое-то!» «Даже странно, что тебе прежде в голову не приходило такое развитие событий», — заметил он. «Кое-кто мне вчера сказал, что у меня на лице все написано». «Это же всего лишь чокнутая няня!» — зашипела Вика. «Тетка в пижаме!» «Прости», — искренне произнес Адам. «Мне правда очень жаль». «А знаешь, что самое дурацкое?» Легко отмахнулась от его извинения она. «Я же ей все рассказывала, а она меня утешала. Говорила, что ты сейчас полностью сосредоточен на дочери, что тебе нет никакого дела до женщин. Вы вдвоем просто превратили меня в идиотку. Я беру отгул». И Вика, схватив сумку, выскочила из кабинета. Развернувшись в кресле, Адам смотрел, как она несется по офису и как Ася, вручив Еву стажеру Марине, несется следом. На улице Вика села в свою машину, и его няня, с прытью вовсе не свойственной этой женщине, прыгнула на заднее сиденье. Резко сорвавшись с места, автомобиль вылетел с парковки. Адам моргнул. Что это сейчас такое было? Найти бар, который работал в 10 утра, было непросто, но Вика справилась. Вскарабкавшись рядом с ней на высокий стульчик, Ася глазела на сонных официантов, которые еще только расставляли бокалы на стойке. «Я бы с тобой напилась», — сказала она с сожалением, и поехала в Нижний, но не могу. «Почему в Нижний?» Вика уже залпом опрокинула в себя одну текилу и теперь грызла лайм. «А черт его знает, почему-то меня после выпивки всегда туда тянет. ответила Ася и заказала себе минералки. Вот чего мне сейчас не хватает, это спонтанности. Ну и иногда ужасно хочется тяпнуть. Думаю, что после того, как закончится эта эпопея с деторождением, я найду себя в беспамятном состоянии где-нибудь на Покровке. «Ты алкоголичка?» — с презрением спросила Вика и выпила еще текилы. «Увы, такая радость мне не дана», — вздохнула Ася. «Было бы здорово. Пиши пьяным, редактируй трезвым. Кто знает, какие глубины во мне бы открылись». «И зачем ты притащилась сюда?» «Ты мне нравишься. Ты энергичная и честная. Я хочу сказать, что если ты сейчас запретишь мне любые неуставные отношения с Адамуром Фаридовичем, я подчинюсь». «Серьезно?» Вика повернулась к ней. «Ты думаешь, что я поверю в эту брехню? Я молодая, но не наивная». Ася засмеялась. У нее было ощущение, что она прогуливает школу. Хоть ее и терзали маленькие угрызения совести из-за того, что она бросила Еву на произвол судьбы, оказаться с утра пораньше в баре было приятно. Даже если и рядом с человеком, который ее сейчас ненавидел. По сути, Вику терзала вовсе не ревность или боль от отвергнутой любви, а уязвленное самолюбие. Обидно, когда выбирают не тебя, а кого-то с характеристиками похуже. Это ставит тебя перед тем неумолимым фактом, что жизнь несправедлива и что не всегда твои усилия приводят к хорошему результату. А человек, который перестает верить в усилия и результат, может словить и депрессию. «Можно?» Ася забрала у Вики рюмку и вдохнула пары текилы. Я становлюсь моложе от этого. А я старее. Вика выхватила у нее рюмку и выпила. Я злюсь, потому что не понимаю Адама. А я всегда его понимала. Мы проработали бок о бок 4 года. 3 из них встречались. И он никогда не говорил о любви. Принимал меня как погоду за окном. «Ну и ты принимай его как погоду за окном», — посоветовала Ася. «Вряд ли ты или я можем повлиять на него сейчас. Надо просто немного подождать, пока его отпустит. Запретный плод сладок, а надкушенный скучен». «И что потом?» — резко спросила Вика. «Принять его обратно?» «Это уж сама решай», — уклонилась от ответа Ася. «Ну, по крайней мере, ты сможешь позлорадствовать, когда я получу отставку. Просто дождись этого момента». «Как ты можешь так спокойно рассуждать о подобных вещах? Совсем бесчувственная?» Еще больше разозлилась Вика. «Зачем вообще начинать, если сразу думать о том, как все закончится?» «Ничто не длится вечно», — пожала плечами Ася. «Ты рождаешься, взрослеешь. Стареешь, ждешь ребенка. Потом он вырастет и уедет от тебя. Морщин станет больше, а желаний меньше. Жизнь утечет сквозь пальцы, и, оглядываясь назад, ты так и не поймешь, на что ее потратила. Так какая разница, чем закончится одна из множественных историй на длинном и бессмысленном пути?» «Почему пью я, а пьянеешь ты?» Вика заглянула на дно пустой рюмки, налила себе еще. «Как примитивно с твоей стороны давить сейчас на жалость. Из нас двоих пострадавшая я». «Как знать», — отозвалась Ася. Вика задумчиво повертела в руках рюмку и поставила ее обратно на барную стойку. «Если думать об этом как о последнем шансе для странной старой девы, которой судьба подкинула возможность насладиться юным любовником перед закатом дней своих, то я смогу быть великодушной». «Точно», — поддакнула Ася. «Не затыкай тряпками все щели, пусть жалость струится по венам твоим». «О, Господи, бедный Адам! Как еще не рехнулся вместе с тобой, слушая целыми сутками этот бред. Слушай, я и сама об этом все время думаю. Может, у него какой-нибудь врожденный иммунитет? Просто отвези меня обратно. У меня полно работы. И Вика бросила ей ключи от машины. Ева рыдала так самозабвенно, что не было никакой возможности ее остановить. Водопад пробился сквозь камни и теперь готов был разрушить все вокруг. «Не хочу мальчика! Хочу девочку!» Ася все еще сидела на кушетке, вытирая гель живота. У нее блестели глаза и подрагивали губы. Кажется, она пыталась справиться с собой, чтобы не присоединиться к Еве. Правда, скорее всего, с прямо противоположными эмоциями. Мальчик. Что же, мужская поддержка для Адама явно не будет лишней. «Детка!» Ася попыталась перекричать «Этот твой». Врач и медсестра поспешно покинули кабинет, как только Ева открыла рот. «Не хочу! Отмени! Отмени!» «Нет, ну, чисто технически это, конечно, возможно», — Ася подмигнула Адаму. «Современная медицина творит чудеса». «Правда?» — воспряла духом Ева. «Неправда», — вмешался Адам. «Этот мальчик останется мальчиком до конца дней своих». «Не хочу!» «Но почему?» «Потому что мальчик у нас уже есть! Дим-Дим!» «Зачем нужен еще один?» «Двух гендеров нам явно недостаточно», — захихикала Ася. «Ева, это будет другой мальчик, не такой, как Дим-Дим». «А я хочу девочку!» «Прости, дорогая, здесь уж ничего не поделать». Адам помог Асе подняться с кушетки и, не удержавшись, быстро поцеловал ее. «Мальчик, это просто отлично!» Заверил он ее. «О, в тебе проснулся горец!» Засмеялась она. «Ева, у меня к тебе есть отличное предложение!» Девочка ничего не ответила, но немного приглушила громкость своих завываний. «Ты сможешь дать моему сыну имя?» «Крош!» Немедленно раздалось из Евы. «Крош!» Повторила Ася. «Ну надо же, наши вкусы расходятся!» «Лично мне больше нравится Каркарыч». «Фу, он старый!» «А твой крош глупый». «И ничего не глупый, он веселый, бестолковый». «Мы не будем называть этого ребенка крошем», — прервал их Адам. Снова взвыла Ева. Он сгробастал дочь в охапку и понес из кабинета. Ася шла следом, размышляя. «Может, надо просто подождать несколько лет и посмотреть, на кого он будет похож сильнее, на Кроша или Каркарыча?» «Тогда муфта!» Ева просунула голову под мышку Адаму, чтобы увидеть Асю. «Борода! Полботинка!» «Тяжело ему придется в школе», – беззаботно отозвалась Ася. «Почему вы такие легкомысленные?» – огорчился Адам. «Давайте назовем его Адгуром, в честь моего деда». «Да ты его даже в глаза никогда не видел!» «Буратино!» Ева явно дурачилась, слезы еще не просохли на ее ресницах, но на мордашке сияло солнце. «Ась!» Адам поставил дочь на пол, чтобы забрать их куртки. «А какой твой вариант?» «Адам!» — сказала она без раздумий. «Я хочу Адама!» Он быстро обернулся к ней. «Адам Адамурович, это немного перебор. Тебе так не кажется?» «Какой еще Адамурович?» Отшатнулась от него Ася. «С ума сошел?» «Ева Адамуровна!» По слогам произнесла Ева, наморщив лоб, чтобы не сбиться. «Тебе плохо?» Испугался Адам, подхватив побледневшую Асю. «Пусть будет Иванович или Олегович. Только не пугайся ты так!» «Совсем оплоумел», — пролепетала она, слабо отталкивая его. Ева снова разревелась. «Пусть будет мальчик!» — воскликнула она. «Прости! Ну, пожалуйста, прости!» Ася опустилась на диванчик, крепко прижимая к себе свою подопечную. «Тише, детка, это ерунда. Дим-Дим уже большой мальчик, а у тебя будет совсем крошечный. Согласись, это куда интереснее. Ты сможешь его чему-нибудь научить, если захочешь. К тому же у нас есть уже одна сладкая девочка. Для чего нужна еще одна?» Ева подумала. «Только я буду вашей сладкой девочкой». «Точно. Никакой конкуренции. И никто не будет таскать твои заколки». «Ладно». Ася посмотрела на Адама поверх ее головы. «А ты не дави на меня. Как танк, честное слово». «А ты не называй ребенка Адамом, потому что я не собираюсь никуда исчезать из твоей жизни. Не делай дублей». «Как все сложно», – пожаловалась Ася, зарываясь лицом в кудряшки Евы. «Слишком сложно». Адам сел рядом с ними, обнимая одновременно обеих. «Давай все упростим», – предложил он. «И начнем делать ремонт». «Когда это ремонт хоть что-то упрощал?» – удивилась Ася. «Что такое ремонт?» – спросила Ева. «Боль, анархия и разрушение». «Созидание», — поправил ее Адам. «Разве у тебя еще не начался период гнездования?» «Сказала бы я», — пробормотала Ася себе под нос. «А мы можем сделать в детской домик с лесенкой? У тебя ведь еще и чердак есть, да? А сколько у нас денег? А можно